Я была с ним одна. Теперь пошла завтракать мадемуазель Бюри. Лакей дежурил в галерее и при первом моем знаке должен был ее позвать. Рука у меня затекла, и время от времени я меняла правую руку на левую, а левую на правую, и подсовывала ладонь под ладонь к Савье. Прошел немалый промежуток времени, и вдруг мне почудилось, что пальцы, касавшиеся моей руки, дрогнули, как будто по ним слабым током прошло сознание. А еще через минуту поднялись веки. Савье снова поглядел на меня. Я поднялась, наклонилась над кроватью, негромко произнесла: «Я здесь, не волнуйся». Я увидела, как его губы тоже дрогнули. «Савье, дорогой, не надо говорить». Вслед за веками ожили, расклеились плотно сжатые губы, затрепетали. «Хочешь пить? Тебе больно? Позвать сестру?» В глазах его промелькнул испуг, и я вовремя поняла, что ничего не надо делать. Я догадалась, что он хочет мне что-то сказать. Дважды по этому лицу волной проходило сознание, и я уловила, как мучительно пробивалась наружу струя жизни. Я видела, как возвращается душа из тех далей, где она укрылась, из тех тайных глубин, которые нам не дано измерить человеческой нашей меркой и которые, возможно, принадлежат иному миру, подчинены иному порядку вещей. Именно там, в то недолгое мгновение, когда прервалась эта внешняя литургия, что-то подготовлялось, признание или мольба, которой необходимо было достичь меня, какая-то важная мысль, для которой еще не находилось слов. До моего слуха дошло лишь глухое бормотание. Я ничего не поняла. «Что ты сказал?» По-прежнему повторилось неразборчивое бормотание, но уже разделенное двумя паузами. Я отрицательно покачала головой. Я опять ничего не поняла. И меня охватила тревога. Чего требовало благоразумие? Не позволять ему напрягаться или же не раздражать его, понуждая к молчанию? Я склонилась над ним еще ниже. Всем своим разумом, всем своим инстинктом я пыталась вникнуть в смысл этих незнакомых мне звуков, в это подобие слова или жалобы. Мне показалось, что я различила два слога — «альш» — «их». Но что это значит? «Фальшь их, фальшь в них?» Меня испугало другое. А что, если мысли к Савье путаются? Что, если рассудок его омрачился? Нет, взгляд, ясность этого взгляда меня успокоили. Взгляд этот настаивал, приказывал, требовал. Вплоть до того мгновения, когда, наконец, к Савье выдохнул с трудом три слова «дальше от них». Четвертое. Консилиум был назначен на 6 часов. Ждать еще очень долго, но три произнесенных слова окрасили это ожидание в иной цвет. Ах, я уже не чувствовала себя в длинном туннеле. Все озарилось новым светом. Я строила сотни проектов и в первую очередь обдумывала и прикидывала, как наилучшим образом выполнить приказ к Савье удалить его от семьи. В 4 часа я снова вышла из гостиной, а потом и из дома. Когда я вернулась, моя сумочка была битком набита различными проспектами. Как только мой дорогой больной выйдет, не из состояния прострации,